Прощай, жизнь ясная, чистая, он станет любовником Лизы. Вилла, долг. Насчет этого он договорится с Лео. Ты дашь мне деньги на жизнь для меня и моей семьи, а в обмен я тебе дам. Но что еще Лео не забрал? Так, подумаем. Остается Лиза, с которой Лео безуспешно пытался возобновить любовную связь. Лиза, ну, конечно. Итак, ты мне дашь деньги, а я за это постараюсь убедить Лизу. И он заранее представил себе, какая между ним и Лизой разыграется сцена. Однажды вечером, после долгих колебаний, он заговорит об этом с Лизой. Она, понятно, возмутится. Тогда он умоляющим тоном попросит: «Сделай это из любви ко мне, если только ты в самом деле меня любишь». В конце концов, она покорится судьбе. И кто знает, может быть, в глубине души ей будет даже приятно вернуться к прежнему любовнику. «Пусть будет по-твоему», — скажет она с презрением, — «пусть приходит, но не думай, что я делаю это ради твоей семьи, только ради тебя, Микеле». Он ее обнимет, горячо поблагодарит, выйдет в прихожую и позовет Лео. «Иди, Лео», — скажет он, — «Лиза тебя ждет». И приведет его за руку, и сам бросит его в объятия своей любовницы. А где Лео даст ему деньги? Прямо в спальне Лизы, у нее на глазах, или где-нибудь в другом месте? В другом. Потом он тихо выйдет, пожелав ей и Лео спокойной ночи, и бесшумно прикроет за собой дверь и станет ждать в прихожей. Как бесконечно долго тянется ночь, когда ты сидишь в прихожей, прислушиваясь к скрипу и голосам в соседней комнате, где эти двое, Лиза и Лео, лежат в одной постели. Он то засыпает, то внезапно просыпается, и взгляд его снова и снова падает на пальто Лео, висящее на вешалке, молчаливое напоминание о том, что тот предается любви с Лизой. Какая мучительная ночь! А на рассвете Лео уйдет, даже не взглянув на него и не поблагодарив. Лишь позволит ему точно слуге помочь надеть пальто. Этот счастливчик Лео уступит ему свое место в постели. Но в какой? Пропитанный потом, смятый. Он, Микеле, ляжет рядом с полуобнаженной Лизой, которая будет спать тяжелым свинцовым сном после испытанных наслаждений. И таких ночей будет не одна и не две. Лео будет приходить к Лизе всякий раз, когда Микеле понадобятся деньги. «Но это хоть какой-то выход из положения», — подумал он. Однако он испытывал такую подавленность и разбитость. Точно его видения уже сбылись. «Ну, а если Лео не захочет и слышать о Лизе? Или, наоборот, Лиза о Лео, тогда... тогда остается Карла». Только она сможет его спасти. Совершенно верно. Карла тоже неплохой шанс. Коль скоро решаешься на подобные низости, то уж лучше идти до конца. Значит, остается Карла. Выдать ее замуж. За Лео. Это был бы брак по расчету, ради денег. Но ведь таких браков хоть пруд пруди. И чаще всего они оказываются удачными. Любовь придет потом. А если и не придет... тоже невелика беда. Карла сможет утешиться с другим. В мире не только один Лео. Все верно. Но если Лео согласится дать деньги только при условии, что Карла станет его любовницей? Он и на это способен, подумал Микеле. Вполне способен. На миг он остановился. У него закружилась голова. Он вдруг ощутил предельную усталость и черное отчаяние. Сердце забилось часто-часто. Но он заставил себя идти дальше, целиком в плену мучительных раздумий. «Вперед! Вперед!» — подумал он, смутно удивляясь своей способности открывать в себе все новые гнусности. «Когда же наступит конец? Я должен дойти до конца!» — он тоскливо улыбнулся. «Итак...» Если Лео не захочет жениться, Такая возможность тоже не исключена. Тогда